Совсем иной лорд тьмы. Пролог. Позвольте представиться, Антон Степанович Французов. Полных лет 26, несмотря на говорящую фамилию лягушатников в роду не имею. Во мне 18 дециметров роста и 105 килограммов мышц. Да, лишний вес преследовал меня всю жизнь, и лишь за последние 2 года я смог немного растрясти свое сало. Родился я в 97-м году, в славном городе Владикавказе. Папа был военным, и по долгу службы семья еще за полгода до моего рождения переехала в Северную Осетию. Учился в самой обычной школе, знаниями не блистал и был обыкновенным середнячком. Пятерки с неба не хватал, но и никогда не хулиганил, наоборот, был даже излишне дружелюбным, что некоторыми индивидами зачастую воспринималось за слабость. Вплоть до того момента, когда отец в 11 лет отправил меня на бокс. Как можно понять после этого, желающих размять кулаки на милом толстячке поубавилось. Отучившись 9 классов по 6 учиться в компьютерный техникум, и надо сказать, что уже там я преуспел, и неплохо, настолько неплохо, что даже хорошо. Поэтому, вернувшись из армии, не самого, надо сказать, приятного места, я сразу занялся удалной работой. И зарабатывал я, надо сказать, неплохо. Правда, из-за слишком частого контакта с компьютером, начались проблемы со зрением. Насчет личной жизни, да и не было у меня ее особо никогда. Нет, в школе я гулял с одной девочкой, пару раз водил ее в кино, и в парке мы тоже гуляли, но дальше поцелуев дело не зашло. Потом после армии я встречался с несколькими девушками, но ни с одной отношения не длились дольше пары месяцев. То ли дело было во мне самом, то ли просто не сходились характерами. Друзей у меня тоже никогда особенно много не было, так пара человек не более. Хотя если задуматься, то и они никакие на самом деле не друзья, максимум хорошие товарищи, с которыми иногда можно поболтать, поиграть в доту, или просто вместе выпить. Хобби. Мо хобби — это не бокс, как можно было бы подумать. Вообще, после того, как в 16 лет я взял 2-й разряд, я к нему как-то охладел. Мо настоящее хобби — это легкая атлетика. Бег во всех его проявлениях, на короткие дистанции, на длинные, как-то я даже бежал марафон. Папа скончался 1/2 года назад, нам с мамой тогда нелегко пришлось, вплоть до того, что и она сама после приступа едва не отправилась к отцу. Казалось бы, что ей стало чуть легче, и она выкарабкалась, но неделю назад произошел новый приступ, и маму вновь госпитализировали. Сегодня я шел навещать маму в больницу, набрав побольше фруктов на базарчике и неспешным шагом прогулявшись к автобусной остановке, я подключил наушники к смартфону и, отрешившись от мирской суеты, стал дожидаться своего транспорта. Чуть прикрываю глаза. Июль, самый разгар лета. Солнце печет, и люди изнывают от жары. Но надо сказать, что я всегда легко ее переносил, и гораздо больше не любил холод. Но в республике, в отличие от той же Сибири и даже центральной части России, никогда особенно холодно не было. Чаще бывало сыро, но то осенью, а в это время года у нас бывало тепло. Размыкаю глаза, и, потянувшись, встаю, уже как минут 10 жду, а автобус выясни не едет. На остановке только я, какая-то бабуся с пакетами, и девочка лет 6, которую за руку держит ей, по всей видимости, мать, болтающая с кем-то по телефону. Девочка тормошит женщину за край одежды и просит ей что-то купить, но та лишь неодобрительно на не смотрит и шикает. Машин почему-то практически нет, и уже как пару минут нет ни одного автобуса. Я начинаю скучать и, положив голову на упершуюся об колено руку, вновь хочу прикрыть глаза. В этот момент происходит 3 вещи. Женщина отпускает руку девочки и, громко смеясь словам собеседника на том конце провода, девочка замечает перебегающего дорогу маленького рыжего кота и, обрадованно воскликнув, бежит к нему, а закинувшийся какой-то дурью придурок разгоняется свыше 100 км/ч. Я же, будто открывая какие-то скрытые резервы своего организма, вскакиваю со скамейки. Весь мир будто бы замедлился для меня в несколько раз. Я вижу стремительно приближающуюся к замершей с котом в руках девочке машину, отталкиваю лишь начавшую поворачиваться к дочери мать, слышу вскрик старушки с пакетами, в последний момент отбрасываю в сторону девочку со всей доступной мне силой, и вижу, как она дезориентированно падает на асфальт, а уже в следующую секунду мощный удар от соприкосновения с бампером авто ломает мои суставы и ребра, одно из которых пробивает легкое, Я подлетаю на пару метров в воздух и, перекувыркнувшись, падаю изломанной куклой на асфальт. Перед тем, как сознание меня покидает, последнее, что я вижу, это то, как иномарка, не замедляясь, едет дальше. Сводка сегодняшних новостей. Сегодня в 2 часа по полудню на улице Морских пехотинцев произошло дорожно-транспортное происшествие. Авто, Mercedes-Benz, сбило на смерть мужчину, чья личность была установлена как Антон Французов, 1997 года рождения. Доподлинно установлено также, что мужчина выбежал на тротуар во время того, как горел зеленый цвет для автотранспорта. Также доподлинно удалось установить, что за рулем автомобиля находился замначальника областного ГАИ. Каково это — чувствовать, что ты как бы есть, но в то же время тебя и нет? Надо сказать, что это очень необычные ощущения. И вот уже неясно, какое время, вися в огромном и темном. Ничего, я успел пройти все стадии принятия, от отрицания до, собственно, самого принятия того простого факта, что я умер. И сейчас единственное ВС, что я мог, это корить себя за то, что мама теперь осталась совсем одна. И теперь, когда ей скажут об этом, она точно может не пережить этого. Хотя, казалось бы, как я могу думать, и тем более что-то чувствовать? Никак, хотя бы потому, что у меня нет тела, и представляю я собой лишь комок парящей светлой субстанции. Иногда рядом со мной появляются такие же сгустки, но чаще они, не провисев и пары секунд, просто исчезают, будто их и не было. Но порой появляются такие, которые, как и я, находятся здесь очень долго. Поначалу мы подлетали друг к другу, так сказать, принюхивались. Но ввиду того, что не могли говорить, быстро теряли к этому занятию интерес. Так проходили дни, месяцы, годы. Но вот однажды, занимаясь своим успевшим стать любимым занятием, ничего не деланием, я вдруг ощутил. Нет, я ощутил, что нечто невероятное, невообразимо огромное появилось, разрывая пространство и заглядывая через появившийся разлом в бесконечный мрак, и через этот разлом палил свет. Нечто само по себе было будто соткано из света. И вдруг практически бесформенный исполин поднял руку, вмиг принявшую гуманоидоподобную форму, и его палец показал прямо на меня и те немногие сгустки света, что были неподалеку. Уже в следующую секунду я успел увидеть, как позади меня открылся еще один разлом, на этот раз не белый, а переливающийся всеми цветами радуги. Меня засосало в него, и я полетел сквозь время и пространство, пролетая мимо ЗВЗД и галактик, проносясь в поразительной близи от исполинских планет. Я мог лишь одно — истошно орать, правда, только мысленно. Казалось бы, весь мир для меня превратился в одно сплошное размытое пятно, но при этом я с поразительной четкостью видел весь свой маршрут. Обгоняя метеоры и пролетая мимо планеты, подозрительного напоминающей Юпитер, я лишь сейчас стал догадываться о том, что сейчас может произойти. И увидев издали быстро приближающуюся голубую планету, мои подозрения лишь усилились. Меньше чем через секунду я преодолел стратосферу, и, совершив один большой зигзаг, я уже пролетал над крышами какого-то города. Через секунду я влетал в большое здание, над воротами которого большими английскими буквами было написано «The London Maternity Center». Пролетая через не обращающих внимания, а скорее всего просто невидящих летящее нечто, людей в белых одеждах, я залетел через закрытые двери прямо в грудь полулежащей на кушетке и кричащей женщины, над которой склонились ВС такие же люди в белом и медицинских масках. Сначала я ничего не чувствовал и вновь перестал видеть, лишь будто через какую-то пелену слышались отдалённые крики на английском «Пуш! Пуш!», но уже через пару секунд сознание затопило боль, и я закричал: «НДА! Меня можно поздравить! Теперь я попаданец!» Глава 1. Дивный, новый мир. Как думаете, если спросить детдомовца о том, есть ли плюсы жизни в приюте, что он ответит? Как новоиспеченный беспризорник могу сказать точно одно: никаких плюсов нет. Да, да, вы не ослышались. Как я узнал через пару недель после того, как, так сказать, родился и мог видеть не только бело-серую хрень перед глазами и улавливать слухом не только чересчур громкие звуки, я оказался в приюте. Ну а чем еще может быть мрачная комната, в которую периодически приходят женщины в черных платьях и белых чепчиках и кормят грудью таких же, как я, малюток, а всего младенцев вместе со мной в комнате, включая меня самого, около десятка. Изредка нас баюкают на руках, но это происходит только тогда, когда мы кричим слишком громко, раздражая этим наших нянек. Кстати, говорят все здешние тетки на английском, с характерным британским акцентом, что позволило мне предположить, что я в Англии, что было менее вероятно где-то в Америке, но позднее я по обмолвкам окружающего персонала узнал, что все-таки нахожусь на родине ирландофобов. Но это VS лирика. Как я узнал по бирке, приклеенной к моей люльке, меня зовут Том, просто Том без имени и отчества. Хотя не самый плохой вариант имени, надо сказать, ведь могли бы каким-нибудь Акакием Акакиевичем назвать. Хотя нет, я же в Англии, но может и здесь есть какой-нибудь не менее своеобразный аналог имени главного героя Шинели. В прошлой жизни я читал пару фанфиков и бульварных книжек о попадании человека в младенческое тело, и хорошо помню о том, как там описывалось нудное и рутинное времяпрепровождение попаданцев в этом возрасте. Но об этом можно много рассказывать, но даже самый яркий, хотя как на этот СЧТ можно ярко рассказать, рассказ не передаст всю ту скуку, какую я испытывал. Изо дня в день я просто лежал, спал и ел. Мне до какого-то времени даже колыбельных не пели ни разу. Наверное, именно поэтому спустя месяц моего пребывания в этом чудном месте я, подражая другим своим сокамерникам, стал иногда орать по ночам, просто чтобы няни развлекли меня хотя бы какой-нибудь незамысловатой колыбельной. До этого я делал это только чтобы привлечь внимание, когда КХМ ходил под себя, тоже один из неприятнейших моментов жизни младенца, чем с одной стороны опустил себя до интеллектуального уровня других воспитанников в глазах симпатизирующих мне по причине моего спокойствия нянечек, но с другой же стороны заставил их облегченно выдохнуть. По причине того, что я пару раз слышал, как они из-за моего, как для младенца буддистского спокойствия, на полном серьезе говорили о том, что следует вызвать церковника, чтобы он меня осмотрел и проверил, не одержим ли я ничем, хех, но, видимо, я их вовремя успокоил. Единственное же развлечение, которое было доступно мне всегда, было лишь одно – размышление. Я думал практически постоянно, не переставая, решал в уме математические задачи 7-8 класса, размышлял о жизни, о Боге и религии. Об этом, особенно учитывая то, что со мной случилось, я думал о том, что стало с мамой и пережила ли она мою смерть, но логичным было то, что если она и не смогла ее пережить, ее жизнь, как и моя, не просто оборвалась, а ее сознание не растворилось в пустоте, эта мысль притупила щемящее чувство стыда за то, что я оставил ее одну. Но VS равно время о времени, когда мои мысли возвращались к этому, я не мог не попенять себя за это. Когда мне исполнилось 5 месяцев, одни я считал не переставая, то уже более-менее мог вертеть головой и даже пытался понемногу приподниматься. Мне даже наконец удалось разглядеть вид из-за пыльного окна, кусок потрескавшейся стены из черного кафеля и трухлявое безлиственное дерево, своими ветками царапающее окно. Да, готичненько однако. На 6-й месяц жизни меня перестали кормить грудью, перейдя на какую-то жиденькую кашицу. Я, кстати говоря, VS это время не переставая учился. Учился ползать. И у меня это даже кое-как начало получаться. Поэтому воспитательницы, увидев, как я нарезаю круги по собственному манежу, отвели меня в, по всей видимости, другой корпус приюта, где содержались дети 2-3 лет. Но правда, я не задерживался там надолго, как правило, не более часу. Видимо, это было сделано для того, чтобы мне было куда выплеснуть свою энергию. Позже туда стали водить и других ползунков. Кстати говоря, насчет английского языка. Учитывая мою профессию в той жизни, я знал его достаточно хорошо. Не C2, конечно, но понимал и говорил я на твердую четверку уж точно. Поэтому понимал я окружающих достаточно хорошо, и следуя обмолвкам окружающих нянь, я, та-да-да-дам, попал прямо в 1927 год, мать его. Нет, сначала я просто знатно прихерил с такого поворота, потому как хоть и предполагал, что с вероятностью в 99% я оказался в прошлом, а судя по внешнему виду персонала, и тому, из какой посуды нас кормили, до этого было несложно додуматься, но... Не в 1927 год же, блин. Потом я стал себя успокаивать тем, что мне еще и не так уж и не повезло, ведь я бы и в 13 век отправиться мог бы, со всей его инквизицией, чумой, отсутствием гигиены, тотальным кастовым расслоением, а то и вовсе к пещерным человекам. Но потом я вспомнил о ней, о грядущей Второй мировой войне. Вообще, знаете, в этой жизни я плакал лишь трижды. Когда кормящая меня молодая нянечка уронила меня на пол, когда пис, реп ног старше меня на год-два стукнул меня по погремушкой по незаросшему темечку, и сейчас. Ну что же, детское тело накладывает свой отпечаток, так сказать, и большая подверженность эмоциям один из них, хотя я и смог взять себя в руки и быстро успокоиться, находясь уже на руках подхватившей меня няньки, но все равно я испытал небольшой стыд и досаду на самого себя. И твердо для себя решил в будущем стараться не допускать подобных вспышек. Вопрос, связанный с войной, я решил пока что оставить и обмозговать его позже, много позже. К 8-му месяцу жизни у меня стали прорезаться зубы, как и у других детей моего возраста. Но надо сказать, что я мужественно терпел, крепко сжимая десны, дотерпелся. Обеспокоенные этим воспитательницы, заметившие, что я, несмотря на этот процесс, с них нычу, таки вызвали священника. Ну, он постоял, молитву зачитал, правда, чуть не сорванную мной, желающим развлечься и пустившим приличного шептуна. Но с того момента мне пришлось изредка плакать и кричать и по этому поводу, чтобы успокоить суеверных нянь. Я в такие моменты, надо сказать, и сам выпускал пар, после нескольких недель самоконтроля. В 9 месяцев и 8 дней, как отметил мой не перестававший считать месяцы и дни, мозг, опять же вычтем те 2-3 недели, когда я вообще не мог осознавать происходящее и видеть смену дней, я сделал свой первый, неуверенный, закончившийся падением, но все-таки шаг. Наверное, только такой же, как и я, взрослый в теле младенца, поймте, какой же кайф и чувство восторга возникает после этого. От осознания того, что уже достаточно давно утраченный и неценимый ввиду его естественности навык, вновь становится доступным. Все следующие несколько месяцев я был занят только тем, что ходил. Просто ходил. И в полной мере насладиться своей ходьбой мне мешало только то, что ходил я немногим лучше, чем нетрезвый паралитик, ну или подстреленный в оба колена из Вентура, кому как угодно. Но с каждым новым днем я мог пройти на шаг или даже два больше, чем в предыдущий. Так что уже к наступлению декабря я мог топать ножками не хуже иного двухлетки, иногда даже переходя на легкий бег. Так что собой я был доставлен. В связи с этим меня даже перевели в старшую группу, где я уже вовсю мог выпускать свою энергию. Наступило Рождество, этот праздник, не знаю, как в будущем и насколько английское отличается от СНГшного, потому как никогда мы его и не праздновали особо, но в это время это был явно подчеркнуто религиозный праздник. С самого начала месяца няньки зажигали свечи, а вчера вывесили вдоль стен большие красные носки, а к нам в приют ходили на своеобразную сиювею разновозрастные детишки. Но каждый обязательно славил Иисуса Христа. Первым нескольким стайкам детишек даже дали какие-то ржавые калачи, припасные для более старших детей. Но в четвертый или пятый раз старшая нянька по совместительству, как я понял, директриса приюта, женщина лет 35, миссис Кул, дала отворот-поворот, сказав, дословно цитирую, это приют Вула, а не ярмарка сладостей, маленькие негодники. Кстати, только тогда я и узнал название своего приюта. Интересно, почему не святого Вула? Во всех фильмах, книгах и сериалах приставкой к слову «приют» должен быть святой, или «вул» — это вообще не имя. Хэмэмэм. Вообще, миссис Кул женщина хорошая, и обо всех нас она заботится как может. Когда она обращается ко мне, то ласково называет меня Томми. Все старшие, как я заметил, ходят совсем не в обносках, и одежда на всех чистая, и кормит не деликатесами, но и не объедками. Но миссис Кул, за исключением, наверное, 2-3 женщин, является единственной, кто пытается проявлять тепло и заботу по отношению к детям. Остальные же воспитательницы смотрят и ухаживают за детьми с явным неудовольствием от того, что им приходится эти заниматься и постоянным брюзжанием. Некоторые плюс ко всему свое неудовольствие демонстрируют нарочито и демонстративно. В общем, педагоги из большинства местных аховые. Кстати, свое первое слово я сказал именно на Рождество. Хех, в общем, ведь уставшего меня и ещё пару детишек после рождественского ужина и песнопения одна из воспитательниц, которую, как я помнил, звали мисс Дженнер, и которая была, как я заметил, одной из немногих получающих от своей работы удовольствие и тепло относящихся к детям нянь, в нашу комнату, чтобы уложить спать. И вот когда мы проходили через коридор, в котором находилась пожарная дверь, ведущая во двор, то она резко раскрылась, и из ней показался наш сторож, мужик лет 40, среднего роста и сильно небритый. Даже если и слышал его имя, то точно не вспомню. И как гаркнет на английском своим глубоким басом, не заметив нас и став отряхивать от снега свою меховую шапку. Фуцкинг Цолт, моя спутница, еще совсем молодая девушка лет 20, чуть запунцевела и неодобрительно покачала головой, бросив короткий взгляд на нас, как бы подумав, не поняли ли мы случайно смысл сказанного. Сторож тоже покраснел, хотя и так уже был красный и уже хотел извиниться, но вдруг раздался мой голос. «Фу, Кик, Солт». Дженнер, ошарашенно посмотрев на меня, перевела пылающий гневом взгляд прямо на нервно хихикнувшего сторожа. Хех, шалость удалась. Мне стукнуло вот уже 2 года, и к этому времени я мог произнести практически любое слово и даже связать какие-то в предложения из 2 ТРХ. Но вот же неожиданность. Буква «Р» мной не выговаривалась. Ну вот совсем. И это несмотря на то, что я изо дня в день пытался ее произнести. Целенаправленно садился и цедил по буквам «Тигр», «Ракета», «Рисунок», «Росса», «Роскошь». Единственным хорошо запомнившимся мне за это время случаем стала смерть одного из приютских детей. Девочка 4 лет во время прогулки додумалась валяться в снегу, и няни не сразу это смогли увидеть. Как итог, девочка простудилась и вскоре умерла. Надо сказать, что хоть я и читал о том, что и в это время смертность была много выше, чем в 21 веке, элементарно из-за отсутствия того же самого пенициллина и многих других лекарственных препаратов. Но одно дело читать, а другое видеть это собственными глазами. Одной же из замеченных мной в приюте странностей было отношение ко мне директрисы приюта миссис Коул. Вообще ко мне, как я же и заметил, у них, хоть я и не знаю, с чем это связано, было наиболее теплое отношение, нежели со всеми другими детьми в приюте. То она мне сказку перед сном расскажет, заодно другим тоже, но целенаправленно она приходила и рассказывала ей именно мне, то обнимет и поцелует беспричинно. Что удивительно, другим сиротам она, несмотря на ВС свое стремление максимально компенсировать отсутствие родителей, такие знаки внимания оказывала крайне редко. Ну да ладно, я и не в Наруто какого-нибудь попал, чтобы меня чморили все, кому не лень. И вот вывели нас на прогулку по двору и сидя на качельке, да-да, у нас и такая есть, шикуют лайми. Я пытался выговорить злосчастную «Р», как вдруг мне в затылок что-то прилетело, по всей видимости камешек, заставив меня схватиться за ушибленное место и повернуться не вставая. Позади меня стояло 3 местных хулиганов, которые сейчас громко гыгыкали над раненым мной. Ахахаха, что там у Бобо, ахахаха, маленькая плакса сейчас плакать будет, гы-гы. Самый тупой и при этом самый старший на вид из детей, кажется, Дик, пацан, чьи волосы были измазаны в собственных соплях, тоже присоединился к травле. Иди пожалуйся миссис Коул, Томми Соплни. Надо признать, что в этот момент мне было по-настоящему обидно, и на глаза едва не выступили слезы от досады из-за того, что надо мной издеваются. Но я, не давая себе заистерить, медленно встал с качели и подошел к троице. Это происходит уже как пару недель. Эти 3 почти каждый раз, как видят меня, пытаются задеть и в меру своих сил поддеть, но каждый раз рядом оказывается кто-то из нянек и читает этим 3 нотации. Но в итоге спустя какое-то время это повторяется вновь. Встав перед ними, я медленно и с расстановкой произнес, смотря им твердо и прямо в глаза: так делать нехорошо. Я младше и меньше вас, но вы славно меня обижаете. Настоящие мужчины так себя не ведут. Я предупрежу вас только 1 раз. Если вы еще раз так сделаете, я отлежу ваши уши. Вы меня поняли? Впечатленные моей речью дети тупо застыли, пялись на меня и не зная, что сказать. Наконец Дик, нахмурившись, растянул губы в усмешке, после чего, сунув палец в ноздрю, а затем высунув, попытался утереть об меня свою козявку. Удар детской ладошки, встретившийся с пухлым лицом другого репнка, разорвал тишину. Дик схватился за горящую от удара щеку, и к глазам его подступили слезы. Мальчик натурально расплакался. Я вновь произнес, в этот раз буквально цедя слова: «Вы меня поняли?» Я зло прищурился. «Да-да», одновременно кивнули 2 других явно струхнувших мальчика. «Хлоша», просто произнес я, и улыбнувшись вновь вернулся на качели. Время пролетало быстро. После того случая попытки издевательств надо мной сошли на нет. Те 3 были самыми большими хулиганами среди всей младшей группы, но после того случая они даже смотреть в мою сторону боялись, что не совсем хорошо, ведь я хотел лишь показать неразличающим белое и черное детям, что обижать слабых нехорошо, но получилось как получилось, зато теперь впредь они вряд ли будут лезть к другим детям тоже. В общем, жил я потихоньку и рос, к 2 годам научился более-менее грамотно изъясняться, и даже наконец научился произносить злосчастную букву «Р». Уже в 3 года я стал активно заниматься физкультурой, так ничем особенным, можно сказать, простой гимнастикой, нужной, чтобы загрузить определенные группы мышц. Но уже через 2 месяца я благодаря ней мог отжаться чистыми 10 раз, и поприседать 30. И по причине ВС той же легкой физкультуры, к которой я, правда, позднее добавил ежедневные пробежки вокруг территории приюта, уже к 4 годам вся моя детская пухлость ушла, уступив место наметившемуся рельефу мышц. Помните, я упоминал, что страдал лишним весом? Проблемы эти были у меня с самого рождения, и вызваны были нарушенным метаболизмом и наследственной от отца широкой костью, да и вообще красавцем писаным я тоже не был, но тело Тома этой проблемой не обладало, да и вообще как для своего возраста я обладал практически ангельской внешностью, густые темные волосы, серые глаза, правильные черты лица, в общем мальчик-зайчик, да и благодаря спорту я был не только крепче на вид, но и выше сантиметров на 5. Пацанов своего возраста. Кстати, стоит поподробнее рассказать о приюте и о его устройстве в целом. Приют в Ула был построен много лет назад зажиточным производителем чего-то там, Бенджамином Вулом. Бенджамин до своей смерти лично обеспечивал приют, но после того, как его не стало, из-за отсутствия наследников приют после торгов перешел в собственность мужа миссис Калу, который вскоре после этого скончался во время пожара вместе с их сыном около 5 лет назад. Поэтому большая часть детей здесь, в том числе и я сам, содержались благодаря пожертвованиям неравнодушных людей. Откуда я это все узнал? Ну что сказать, полезно иногда вслушиваться в разговоры нянек во время завтраков, обедов, ужинов и прогулок. Был обычный декабрьский день, когда миссис Калу подошла ко мне от скуки, рассматривающему картинки в детской азбуке. «Привет, Томми, как поживаешь?» Переведя на них взгляд, я улыбнулся своей ангельской улыбкой и ответил бархатным голосочком. «Хорошо, миссис Калу, а вы как?» «И я тоже неплохо, Томми, совсем неплохо», — ответила она с улыбкой, проведя ладонью по моим волосам. «Томми, а почему ты не играешь с другими детьми?» С уже чуть более участливой улыбкой она перевела взгляд на детишек, игравших в кукол, крестики-нолики, и носившихся по всей приютской комнате, стреляя в друг друга из деревянных бутафорских ружей. «Мне скучно с ними, миссис Калу», — пожал я плечами. «Но как же так, неужели тебе бы совсем не хотелось завести друзей?» Я пожал плечами. К этому вопросу миссис Калу довольно часто периодически возвращалась. Другие нянечки тоже спрашивали меня о том, почему я всегда один и ни с кем не играю, на что я всегда отвечал, что мне с ними скучно. После этого они от меня отставали. Миссис Калу же напротив приводила меня к играющим во что-то детишкам и заставляла втянуться в их игру. Не говорить же ей, что мужику, разменявшему тридцатник, а в совокупности мне уже как раз столько и было, скучно проводить время с детьми. Миссис Калу, вздохнув, продолжила: «Томми, после Рождества ты отправишься к старшим детям, ведь тебе исполнится уже 5. Ты знал об этом?» Я отрицательно покачал головой. «Хотя об этом я знал уже достаточно давно. Там есть и более старшие дети, ты бы хотел завести друзей среди них?» Все с той же участливой улыбкой спросила она. «Если с ними не будет скучно, миссис Калу», — я вновь пожал плечами. Директриса лишь вновь печально вздохнула, после чего, еще немного поговорив со мной, она ушла. «Вообще у меня есть предложение насчет ее хорошего ко мне отношения. Возможно, оно связано с тем, что она проецирует образ своего умершего сына на меня. Почему именно на меня, а не на любого другого ребенка, я не знаю, да и мне, если честно, это не особенно интересно. К каким таким старшим детям меня хотят отвезти? В приюте есть 2 крыла, в одном содержат детей до 5 лет, а в другом от 5. Не самый, надо сказать, продуктивный подход к размещению молоджи, ведь более старшие могут гнобить младших и забирать у них еду. Такое происходит иногда и между младшими, но одно дело, когда это происходит еще между совсем детьми, которые могут за себя постоять перед такими же ровесниками, в отличие от ситуации, когда 16-летняя дылда забирает порцию у 5-летнего. Но все же таки в моем случае, секретный прием из бокса, голенью по яйкам, никто не отменял, да и в случае чего я не постесняюсь и палкой стукнуть. Ну а для таких же, как я, детей хватит и обычного, хорошо попавшего леща, или как максимум эльхкого удара в нос, больно и деморализующе. В общем, время быстро прошло, и как раз на мой день рождения, а я узнал, что родился, оказывается, в самый канун Нового года, на 31 декабря, который бриты не праздновали, мне и еще нескольким детям одного со мной возраста сказали собрать свои вещи, после чего мы отправились навстречу новому месту жительства. Глава 2. Магия и мускулы. В общем, привела меня старая нянька, откликающаяся на миссис Гринфилд, во 2-й корпус, а более старшие дети содержались в НМ, чуть более габаритном здании, и, заведя в комнату, представила личинкам будущих членов социума. Надо сказать, что дисциплина была на уровне, и пороли сейчас всех из-за не самые большие шалости и проступки. Хотя детей моего возраста это касалось редко, но приходилось видеть и такое. Я это к тому, что все беспризорники в возрасте от 5 до 12 лет, более старшие жили в другой комнате, вскочили со своих коек, хором произнеся: «Здравствуйте, миссис Гринфилд!» Довольно улыбнувшись, старушка скрипучим голосом произнесла: «Дети, позвольте вам представить ваших новых соседей по комнате. Тома, Риджи, Генри, Джейка, Фреда и Сэма. Представила она меня и статистов. С этого дня вы будете жить вместе. Ребята, выбирайте кровати, а вещи складывайте в ящики». В общем, выбрав нижнюю из множества пустующих коек, а кровати были двухъярусными, я сложил свои небогатые пожитки в комод к вещам другого мальчишки, который был лет на 6-7 старше меня, чем, кстати, явно вызвал его неудовольствие, судя по скривившейся роже. После этого старушка ушла, сказав перед уходом, что с завтрашнего дня и через каждые два мы будем заниматься вместе с мисс Дженнер грамоте и чтению, что же, видимо, настало самое время показать всем своего внутреннего вундеркинда. Хех. Впрочем, мое хорошее настроение длилось недолго, после чего я, уже думавший чуть поваляться на кровати, заметил краем зрения, что смутно знакомый мне пацан, мерзенько ухмыляясь, показывает на меня пальцем другому толстому мальчишке лет 11-12, что-то шепча ему на ухо. Круглый встал с кровати, возвышаясь во весь свой полутораметровый рост, и кивнув на меня сначала тому, кто был надо мной, и кого я не мог видеть, а потом другому долговязому и худому парнишке с крысиной мордой, начал идти в мою сторону. Все другие мальчишки и девчонки, а всего нас около 25, и да, девочки здесь тоже есть, правда, всего три, кто с безразличием, а кто с легким или явным интересом смотрели за происходящим. Мне же стало вс понятно, когда я наконец смог вспомнить, кто же такой этот пацан, показавший на меня пальцем. Хэмэмэм, не люблю я бить детей, и никогда не думал, что мне придется это делать, но, как говорил Джейсон Стэтхэм, ребенок, поднявший руку на мужчину, автоматически становится спарринг-партнером, или это он про женщин говорил. Поэтому как только мой сосед с верхней кушетки стал спускаться по лесенке вниз, я обеими руками обхватил его правую ногу и дернул его вниз. Пацан вскрикнул и, комично замахав руками, упал вниз, ударившись затылком об пол. Я же, быстро сократив расстояние ударом ноги, разбил в кровь детский нос. Пока его друзья не опомнились, я побежал прямо на длинного. Мальчик в последний момент опомнился и даже стал заносить кулак для удара, но я, чуть подпрыгнув, со всей дури пнул его сверху вниз по коленной чашечке. Будь мы одинаковых габаритов, я бы вполне вероятно сломал бы ему этим ногу, но мальчик лишь громко вскрикнул и повалился на пол, ударившись головой о тумбочку. Я уже было хотел и ему нанести контрольной ногой в голову, но вдруг, не ставший дожидаться, когда приедет его очередь, толстячок буквально подхватил мои 30 с лишним килограмм на руки и, сдавив одной рукой горло, бросил прямо на землю, где я приложился затылком об пол. Было больно, чертовски больно, голова закружилась и меня затошнило. Я предпринял попытку подняться, но не получилось. Вошедший в раж мальчишка стал с задором обрабатывать мои ребра и живот ногами. Скукожившись в позе эмбриона, я терпеливо стал ждать, когда толстяк и уже пришедший в себя долговязый прекратят награждать меня пинками. Дождался. Через минуту они, чуть запыхавшиеся, прекратили. Приподняв меня за грудки, толстый со злобной гримасой прорычал мне в лицо, сильно при этом картавя: «Я щеглу своему не повивил сначала, когда он сказал, что его сосем малолетка отвавил и ухо ему отязать хотел, но теперь смотрю, что бозый ты сильно, и походу правдомог, но нич, теперь ты смивным будешь, и тапки мне в зубах будешь носить, ха-ха». Он допустил большую ошибку, слишком сильно приблизив свое лицо к моему, а учитывая то, что я уже успел твердо встать на ноги, просто огромную ошибку. Я резко бью его лбом прямо в нос и ломаю переносицу, но не останавливаюсь и, не давая ему отстраниться, бью коленом прямо в пах, после чего толстяк падает на колени, хватая ртом воздух и держась за промежность. Но вот уже и долговязый, косплея колхозника, понсся на меня. Кстати, а в 1932-м уже есть колхозы, или они только потом появятся? Если нет, то пацан может смело именоваться лучшим и единственным колхозаном в мире. Ну или если они есть, то как минимум название одного из лучших он рассчитывать может. Да, учитывая нашу разницу в росте и весе, мне в самую пору испугаться, но боксер я или где, да пусть лишь разрядник. Но домашние тренировки я и до самой смерти не забрасывал, после чего и здесь стабильно уделял бою с тенью 20-30 минут. Уклониться, оттянувшись на заднюю ногу от кривого левого прямого, принять на локоть неуклюжий правый, нацеленный в живот, и заставить этим длинного отступить, болезненно тряся рукой. Подшаг, левая выстреливает змея и краткая, впечатываясь в нос длинного, не ломает его, но тем не менее заставляет его и Селзы выступить, и отступить еще на один шаг. Подныриваю под его медленный правый боковой, целящийся в мое лицо, и разворачиваясь на носках, всаживаю кулак прямо в его печень. После первого же вздоха, наступившего после этого удара, длинный падает на колени, болезненно держась за бок, обхватываю ладонями его затылок и бью коленом прямо в нижнюю челюсть, заставляя ее стукнуться с верхней. ВС, парень лежит в нокауте. Знаю, что это глупо, но тем не менее испытываю чувство гордости и удовлетворения от того, что я сделал, за что мысленно укоряю свою детскую часть сознания, говоря самому себе, что это глупо. Подохреневающие и, кажется, еще не до конца осознавшие, что произошло, взгляды малышни, я перевожу дыхание, держась за отдающие болью ребра. Взгляд мой зацепился за сидящего на кровати с открытым ртом и широко раскрытыми глазами Дика. Я недобро прищурился, отчего он взбледнул. Вдруг к нам в комнату заходит одна из нянек, громко говорящая с кем-то на другом конце коридора и не смотрящая внутрь. «Да, надо будет сказать миссис Коул. Дети, пора на обед. О боже, что произошло? Я так думаю», — она спрашивает о избитых и стонущих на полу детях. «И почему это все на меня так смотрит?» Стоя в углу во время ужина и периодически дотрагиваясь до ноющего болью мягкого места, я слушал звуки работающих челюстей, принимающей пищу малышни. Хотя на самом деле это я еще, наверное, легко отделался. Но знаете, что самое обидное в данной ситуации? Самое обидное — это то, что из всех, так сказать, свидетелей, находившихся там, ни один, вообще ни один мелкий утырок не нашел в себе смелости рассказать, как все было на самом деле. Даже те дети, что пришли сегодня вместе со мной, повинуясь стадному инстинкту, поведали няням и миссис Коул в частности историю о том, как я, якобы взбесившись, напал и избил этих троих. Хотя на самом деле со стороны это, наверное, так и выглядело, и, возможно, мне стоило сначала дать кому-нибудь из них ударить первым, дабы хоть кто-то решил встать на мою сторону. Но, нет, не стоило, тогда бы я лишился эффекта неожиданности, и скорее всего поколотили бы уже меня. Конечно, детям не поверили, мол, как это так, пятилетний избил троих почти что подростков, да так избил, что у одного сотрясение, у двоих сломаны носы, и у еще одного травма гениталий. Но скулящий толстяк подтвердил, что это правда, и уже тогда стали решать, как меня наказывать. Существует в приюте так называемая серая комната, она служит для местных детишек своеобразной страшилкой, но на самом деле является собой просто заброшенное подсобное помещение. Сильно провинившегося воспитанника отводили в эту комнату на несколько дней, при этом практически лишая того еды, или вовсе не давая ее, и не выпуская оттуда. Меня в качестве наказания сначала хотели отправить в не на целые сутки, но благодаря протекции миссис Коул меня всего лишь выпороли, и на весь сегодняшний день оставили без обеда и ужина. Я, кстати, сначала ради профилактики хотел поколотить чутко и Дико, ведь это с его руки меня попытались опустить, но понял, что толку от этого будет немного, да и неправильно это, ведь Дик просто реп ног, да в будущем скорее всего он станет тем еще утырком, ведь уже сейчас ему нравится издеваться над слабыми, и он, видя сильных, легко готов прогнуться под них. Но он таки ребенок, и каким бы он ни был внутри, в отличие от тех троих боровов, он не угрожает целостности моих костей, поэтому трогать его будет явно не совсем правильно. Кстати, как я заметил, большинство подростков из старшей касты воспитанников после случившегося стали смотреть на меня во время приемов пищи как-то странно, нет, не агрессивно, хотя я и думал, что кто-нибудь из них придет мстить за этих троих, но нет, никто не пришел, но будто как-то предвкушающе. Ну да и хрен с ними, не лезут и ладно. Был среди этого один, наверное, если так можно сказать, плюс. Местный охранник, мужик по имени Григорий, увидев меня, пожал мне руку и сказал, что я настоящий мужик и что этих шалопаев давно пора было проучить. Как потом мне рассказал тот же Григорий, эти трое вместе с чуть более старшими детьми порою подбрасывали ему в сапоги дерьма, и когда им удавалось, крали ключи, оставляя их в самых, КХМ, интересных местах. Они один раз даже забросли камнями пса Григория, и лишь за этим занятием он смог их поймать, после чего их, конечно, наказали, но Григорию потом больше месяца пришлось выхаживать собаку. Прошло уже 10 дней с того момента, я ближе познакомился с Гришей, как я называл его про себя, но никогда вслух. Все-таки он был на 14 лет меня старше, и это еще не говоря про биологический возраст. По вечерам он обычно поил меня чаем с рогаликами, и рассказывал мне военные анекдоты и байки, и показывал мне черно-белые военные фотографии времен Первой мировой войны, в которой ему удалось побывать, будучи рядовым солдатом Антанты, воюя против Германа-Австро-Венгро-Туркского союза. Я даже с разрешения миссис Коул стал каждое утро убирать с ним от снега и засыпать солью территорию приюта. Такова уж была действительность, что Гриша ввиду его собственного благородства приходилось заниматься и уборкой территории тоже, так как миссис Коул не могла найти человека, которого бы заинтересовался должностью уборщика, за сущие гроши, и если бы не он, то этим бы пришлось заниматься няням. В общем, сдружились мы с ним, ну, учитывая то, насколько вообще может сдружиться с взрослым мужиком за 45-летний шкет. Ко мне после того, как я продемонстрировал свою альфа-самцовость, стали пытаться набиться в друзья некоторые приютские, в том числе и те, кто был заметно старше меня. Но зачем мне они нужны-то? С ними ведь даже поговорить не о чем. Да и я не забыл, как они все дружно показали на меня пальцем, хотя и явно знали, что те трое сами же хотели меня побить. В общем, чур таких друзей. Те трое, кстати говоря, в первое время после выхода из лечебного крыла, как здесь называли небольшое помещение, в котором обитала приютская врачиха и в которое помещали сильно заболевших или травмировавшихся детей, сверлили меня озлобленными глазами. Но на третий день, уж не знаю, с чем это связано, стали нарочито демонстративно меня игнорировать. В один вечер, зайдя в общую комнату после ужина, на котором я чуть задержался, я увидел, как они задирают моего ровесника. Ради шутки они сняли штаны с какого-то рыжего мальчика и перебрасывались ими, кидая друг другу. Мальчишка плакал и просил, чтобы они отдали, но те лишь сильнее смеялись, периодически отвешивая пендель поворачивающемуся к ним спиной мальчику. Дети, смотрящие на это, либо подхихикивали, либо сочувствующе на него смотрели, но ни один из них и не думал помогать. У меня мелькнула мерзенькая мысль не вмешиваться и пройти мимо, но что же я буду за мужчиной, если так поступлю? Я видел, как они подтрунивали и издевались над своими одногодками или ненамного более младшими детьми, и, честное слово, мне было плевать. Если те позволяют так с собой обращаться, это их дело и их право. Но когда дело касается столь маленького репнка... В общем, как бы не обращая внимания на происходящее, я зашел в туалет, что был рядом, и, отломав острый кусок от потрескавшегося кафеля стены, спрятал его под рукавом рубашки, и, пройдя мимо кортового толстяка, пнул его под коленку, а когда он упал, я приставил острый осколок к его горлу. «Отдай ему штаны». Мигом вспотевший и занервничавший толстяк повиновался. «Если я увижу, что кто-либо из вас задирает кого-нибудь из маленьких, я повешу себе на шею ваши зубы как трофей и переломаю ноги. Вам ясно?» «Я в пно», — первым ответил трясущийся толстяк. «Вам вс ясно?» — более громко проговорил я, оставляя небольшой порез на его щеке. «Да-да», — чуть трухнувшим голосом просипел тот, что был в моих руках. Двое других подобно болванчикам закивали. «Хорошо», — похлопал я по щеке толстого и быстро направился в туалет, чтобы оставить там свое орудие. После этого настали тишь да благодать, и хоть я и имел в виду, чтобы эти трое не трогали именно малышню, они вовсе, видимо, по-своему меня поняв, прекратили травлю. Нас, как и говорили, стали учить грамматике и эсчету, буквально самым азам, алфавиту и умению быстро в формате скороговорки посчитать до 10. Я же не стал строить из себя гения, и, как полагается, учился наравне со всеми. Ну, хотя это, как уж сказать, я скорее произвел впечатление схватывающего вс на лету ученика, потому как уже за 2 занятия выучил наизусть половину алфавита и смог посчитать аж до 5. За это же, кстати, миссис Коул потом меня долго хвалила, сказав, что я маленький вундеркинд. Был обычный январский вечер. Григорий снова позвал меня к себе, где поил чаем и рассказывал всякое разное о своем прошлом. Ну и мои рассказы о буднях в приюте он тоже слушал, как и некоторые переделанные под современный лад анекдоты из будущего, в основном про англичан и Англию в целом. Они ему вполне неплохо заходят, и он периодически удивляется тому, как это так я умудряюсь их придумывать. Вообще одиноко ему, жены у него нет, детей нет. Один лишь только пес Рекс, прикольная такая, кстати, дворняга, и каморка во дворе приюта на 7 квадратных метров. Возвращаясь от Григория, я шаил через коридор, плохо освещенные керосиновой лампой. В приюте использовались и электрические, но были они лишь в кабинете миссис Коул. Ими освещался двор, и думаю о том, что будет дальше. Война начнется через 8 лет. Начнется она, когда немцы и русские вторнутся в Польшу. До этого момента я практически не думал об этом, но сейчас на меня накатила настоящая апатия. Я не смогу это предотвратить, не смогу, как бы я того не хотел. Историю ВОВ я изучал лишь поверхностно и не знаю большинства ключевых дат. Но даже если бы и знал то, что бы я делал, знаю я точные даты наступления гитлеровцев, тактические ходы фашистской армии. Возможно, тогда я бы поступил, как и всякий правильный попаданец, пришел бы на кофе к Черчиллю, поведал о грядущей войне, и ВС дело в шляпе. Но нет, в свое время я знал историю в школе на слабую четфрачку, а после изучал ее лишь для общего развития. Зря. Я также знаю, что примерно в это время уже был изобретен пенициллин, но более-менее общедоступным он стал лишь к 40-м годам, из-за чего смертность сейчас в том числе и детская крайне высока. Могу ли я как-то поспособствовать его распространению, только если вдруг у меня появится для этого средство, очень много средств? А как можно заработать в это время? Я знаю, какие компании взлетят в конце 90-х, в начале 2000-х, но смогу ли я хотя бы дожить до того времени? Я знаю много песен и художественных книг из будущего, но кому сейчас будет интересен «Ведьмак» Сапковского, или «Песнь льда и пламени» Мартина? Никому, и я уж точно не смогу сделать на них деньги. Да и в принципе о наличии у себя писательского таланта, даже если он у меня и есть, я не в курсе. Быть может, стоит попробовать заработать на музыке? Из меня мало того, что музыкант, мягко говоря, плохой, так и та музыка, чей текст я мог бы продавать исполнителям, скажем, в 80-х, сейчас тоже никому не нужна. Потому что нет сейчас ни рэпа, ни рока, ни даже попсы, мать е за ногу. И продавать песни сейчас тоже просто некому. Я умею работать с программами, писать программы. Я даже сайты создавал. Но, в том-то и дело, что нет сейчас даже допотопных лэптопов, не то что компьютеров. Я знаю, конечно, примерное устройство некоторых гаджетов того же компьютера, но смогу ли я воссоздать его самостоятельно? Очень сомнительно. Остановившись, я посмотрел на окно, в котором сейчас почти стемнело. Пора прекращать бессмысленные рефлексии. Дела будущего не относятся к настоящему. Сейчас же мне стоит просто продолжать тренироваться и попросить у миссис Коул достать мне какую-нибудь литературу, а не то после столь долгого периода, проведенного без чтения книг, я едва ли не физически чувствую, как мои мозги разжижаются. Встряхнувшись всем телом, я продолжил свой путь. Почему я в одиночку шляюсь по приюту? Ну, шляюсь я, во-первых, только в свободное для всех приютовских время, а во-вторых, миссис Коул сама дала мне разрешение на то, чтобы навещать Григория. Уже почти дойдя до общей комнаты, услышал вдруг скрип откуда-то сзади, хотел уже обернуться, чтобы посмотреть, как вдруг мощный удар в висок заставил весь мир перед глазами померкнуть. Придя в себя, я осознал себя лежащим на холодном полу, а мои руки были связаны каким-то жестким шнуром. Осмотревшись, я увидел пятерых безразлично на меня смотрящих подростков старшего возраста. Пацаны лет 15-16. Сзади них стоял кортовый толстяк и двое его дружков. Цепная реакция, черт побери, сопляк дик нажаловался кортовому, кортовый же теперь вот этим. Вообще детей этого возраста, так сказать, предвыпускного было видно крайне редко, потому что в основном ВС их время было уделено изучению сапожничьего дела, и вообще было их не очень-то много, что-то около 15. Особой дедовщины они не устраивали, и как я поначалу предполагал, еду не отбирали, лишь иногда позволяли себе подшутить над кем-нибудь, или из скуки, когда их никто не видел, заставляли младших драться между собой. Один раз я даже был этому свидетелем, но смог незаметно позвать мисс Гринфилд. И как мне казалось, было крайне маловероятно, что они бы стали мне предъявлять за побитую троицу. Как оказалось, я был неправ. Оглядев помещение, я узнал в НМ серую комнату. Собственно, ничего удивительного. Где еще они могут сделать свое черное дело там, чтобы этого никто не увидел и не услышал? Только здесь. Да и няньки, скорее всего, далеко не сразу заметят мое отсутствие. ВС таки, как я и упоминал ранее, персонал здесь довольно безответственный и равнодушный к своим прямым обязанностям, и поэтому бывает и такое, что иногда перед отбоем няни даже не проверяют, все ли дети в своих койках. Низкорослый щуплый паренька, с густой темной щетиной на щеках, сморкнувшись в кулак, гнусаво заговорил: «Ты, я слышал, пальцы ломать любишь, кет? Ну вот сейчас посмотрим, самому нравится, когда их ломают или нет». Двое средней комплекции подростков подняли меня под руки и прижали к полу, заставив вытянуть связанные руки перед собой. Я крепко сжал зубы, сильно занервничав, и начав со злостью цедить слова. Я про пальцы по делу сказал. «А ты? Что? Просто так? Да не паря. Ты наглый сильно, и в тот раз ты нас сдал. Что так смотришь? Думал, мы не знаем? Ха, в общем, за наглость тебе еще повезло, что я только пальцы сломаю, мелкий ты еще. Уж был бы постарше, и я бы тебе тогда. Больше ничего не говоря, он наступил толстой подошвой башмака на мой большой палец, и несмотря даже на плотно сжатые зубы, я истошно завизжал. Через 5-6 секунд раздался противный хруст. Я тихо заскулил. Он повторил это еще 4 раза, с каждым разом заставляя меня неистово кричать. Но серая комната была довольно хорошо звукоизолирована, и находилась она довольно не близко к, так сказать, жилой части приюта. Когда подростки подняли меня, кортовый толстяк после кивка утырка, ломавшего мне пальцы, мерзко улыбнулся и резко ударил меня кулаком в нос. Перед глазами заплясали звездочки и выступили слезы, которые я кое-как умудрялся сдерживать весь это время. «Вы-то его больно, сука!» «Да!» Толстяк, не останавливаясь на этом, ударил меня коленом в пах, и весь мир взорвался болью. Подростки отпустили свалившегося на землю и пытающегося схватить ртом воздух меня. Я чувствовал злость. Злость и обиду. Обиду на самого себя за то, что не могу дать отпор, и злость на них, ведь это какими же надо быть моральными уродами, чтобы делать такое с репнком вроде меня. Внутри меня закипал целый океан злобы. Что-то внутри меня сжалось и закрутилось. Подросток же в это время, не обращая внимания на будто бы чуть сгустившийся воздух и задрожавшую пыль, стал подходить ко мне, достав из кармана острую заточку, сделанную из лезвия. «Я, конечно, не могу отрезать тебе целое ухо разом, хотя мне сказали, что ты и уши отрезать любитель, но это будет слишком тяжело объяснить. Но вот немного его подправить, хех, это без проблем». Он уже подошел ко мне вплотную и опустился на колени, протянув к моему уху руку. Но вот воздух сгустился максимально, настолько, что даже он, и, кажется, другие это почувствовали. Вокруг нас заискрились разряды электричества. Волосы на моей голове зашевелились и поднялись, после чего по-настоящему бумкнуло. Какая-то взрывная волна отбросила от меня всех 8, и их тела ударила о стены. Вся пыль в комнате поднялась в воздух, а тяжелую деревянную дверь выбила, и она с глухим стуком вылетела наружу. На периферии слуха уловил звук приближающихся шагов, после чего мое сознание померкло. Прим. Автора. Антанта. Сердечное согласие. Франц. Интентицордиале. Блок Англии, Франции и России, оформившийся в 1904-1907 г. и объединивший в годы Первой мировой войны против германской коалиции более 20 государств. Глава 3. Будни подрастающего темного лорда. Очнувшись на кушетке в мед-кабинете с диким сушняком и чувством слабости во всем теле, я невольно вспомнил фразу из старого советского мультика: «И те из вас, кто останутся в живых, позавидуют и мертвым». Я был, кстати говоря, тоже совсем недалек от того, чтобы позавидовать жмурикам. Но, пересилив самого себя, я прохрипел: «Вот дэдэуэй». Сидевшая недалеко от меня врачиха встала и, налив из находившегося в помещении кранника воду в металлическую кружку, протянула ее мне. Я, жадно присосавшись к кружке, осушил ее за пару секунд, после чего, мазнув по комнате затуманенным взглядом, вновь отключился. Новое мое пробуждение уже не сопровождалось теми же отвратными чувствами, которые я испытал ранее. Сейчас, разлепив глаза, я, наоборот, почувствовал себя просто превосходно. И лишь когда мой взгляд, пройдясь по занавешенным шторам импровизированной палаты, наткнулся на обмотанную гипсом руку, мое настроение чуть ухудшилось. Прошедшие события сохранились в памяти лишь урывками. Серая комната, хруст ломаемых пальцев, моих пальцев, после чего какой-то большой бум, и темнота. Понятно то, что ничего не понятно. Полежав на кушетке и попытавшись восстановить в памяти произошедшее, я так ничего и не добился. Через минуту ко мне заглянула медсестра, спросила, как я себя чувствую, поменяла ватку в разбитом носу и ушла. Через некоторое время пришла и миссис Коул, вмиг подлетев ко мне из гробастов в своих объятиях. «Томми, миленький, как ты? Как себя чувствуешь? Рука сильно болит?» Я попросила миссис Дэмпси, медсестру, позвать меня, как только ты очнешься. Чуть сбитый с толку и энтузиазмом, я пробормотал: «Вс хорошо, миссис Коул». Женщина, тепло улыбнувшись, потрепала меня по волосам, но вдруг от чего-то резко погрустнела, после чего достала платок, громко в него высморкавшись. Какое же это несчастье! И главное, в один день, 9 воспитанников, и все как один. Я, подобравшись с подозрением, спросил: «Что 9 воспитанников, миссис Коул?» Она, вновь сморкнувшись, тихо произнесла: 9 ребят из нашего приюта, Томми, в том числе и ты, поскользнулись на ступеньках и сейчас лежат здесь в медкрыле, в ужасном состоянии, а один мальчик, Бен Рикман его звали, он умер. Ему должно было исполниться 16 через неделю. Миссис Коул утерла все тем же платком выступившие слезы. «Прости меня, Том, тебе нельзя слушать такие вещи, ты еще слишком мал». Миссис Коул еще что-то говорила и, сказав мне набираться сил, ушла. Я же просто охреневал. Охреневал, потому что события вчерашней ночи наконец-то мне вспомнились. И я не знал, чему мне больше удивляться, тому бреду, о котором рассказала мне директриса, или же той сверхъестественной херне, которая произошла вчера. Забравшись на кровать с ногами и обняв собственные колени руками, я задумался. Мысли одна бредовее и другой проносились в голове. И когда я трезво рассудил, что реальность — это не матрица, в которой произошел мини-сбой, и это не домовой приюта помог мне вчера, в моем мозгу мелькнула мысль. И хотя я уже был готов отбросить ее в сторону как бредовую и глупую, но вдруг замер на месте, быстро соображая.